Запись 23. «Это то, о чем я думаю?» — спрашивает Алена, разглядывая светящиеся ладони. «Не знаю, что у тебя в голове». Улыбаюсь. «Но, похоже, пробудилась одна из твоих классовых способностей». «Об этом я и говорю, дурак!» — хмурится девушка. Медленно шевелит пальцами. «Забавненько. И кем же я стану?» «Как минимум ясно, что твой класс магического толка. Ладони очень горячие». Запахиваю расстегнутую рубашку, чтобы скрыть красный отпечаток на груди. «Уверен, этот класс боевой». «А я всегда говорила, что очень сильная». «Так». Задумчиво чешу подбородок. «Происходило ли еще что-то странное чуть раньше? Просто пытаюсь понять, какого рода твой класс». «Пока что ты напоминаешь мне огненного мага из рейда, только энергия другого цвета». «Странное. Ну, с электричеством сегодня какие-то проблемы. Вот». Алена кивает на люстру, большая половина ламп на которой погасла. «Ни с того ни с сего перегорела пару часов назад». «А, то есть ты это не специально свет приглушила?» «Вообще, довольно удачно совпало». Девушка делает ко мне шаг. «Свет у меня в комнате не регулируется, но романтик сам собой образовался. Это судьба?» «Стой на месте!» В приказном тоне говорю Алене. «Ты меня заживо, что ли, хочешь поджарить?» «Ой». Она опускает взгляд. «Да, все еще горят. Но почему так долго?» «И правда, ее ладони горят уже пару минут, но все никак не хотят потухнуть. Странно и опасно. Ведь пока нет конкретной способности, Алена не сможет нормально управлять этими всплесками. Кстати, а с чем эти всплески могут быть связаны?» Гляжу на пышные, накрашенные тушью ресницы и волнующий вырез черного платья. Встречаюсь с Аленой взглядом. Ее глаза блестят. Кажется, начинаю догадываться. «В общем, вот что я думаю. Скорее всего, ты способна поглощать энергию и потом использовать ее для атак». «Да?» «Лампы перегорели от того, что ты впитала в себя свет. Другого объяснения я здесь не вижу». «А что, звучит интересно?» Улыбается Алена. «Только, блин, мы ведь из-за этого не смогли...» Печально вздыхает она. «И не сможем. Иначе один из нас не выйдет из этой комнаты живым». «Да что ж ты будешь делать?» — злится Алена. «Опять мне не везет!» Она садится к столу и глядит на пустой бокал. Не решается взять его. Понимаю ее без слов. Наливаю вино и помогаю выпить. «Хорошо. Ай!» — вскрикивает девушка, случайно задев голые колени. «Как же горячо!» «Вот и я об этом. Ладно, посиди-ка тут, а мне надо кое-что проверить». Я открываю дверь, ступаю за порог и активирую невидимость. Делаю вид, что скрылся в коридоре, а сам возвращаюсь в комнату. Наблюдаю за Аленой. Она смотрит в одну точку, а ее грудь вздымается от громких вздохов. Злится. Проходит всего полминуты, и ее ладони неожиданно потухают. Опа! Увидев это, девушка спокойно берет бокал и делает еще один глоток. Подхожу к двери и убираю невидимость. «О, я смотрю, способность больше не активирована». Прикусив губу, смиряю девушку взглядом. «А это значит, что мы можем продолжить?» «Правда?» Алена подскакивает и расширенными глазами смотрит на меня. «Конечно». «Тогда иди сюда». Ладони снова загораются желтым. «Ну нет». Морщится Алена и топает ногой. «Черт, дерьмо! Долбаная магия, ненавижу!» «Да не ругайся ты!» Улыбаюсь, наблюдая за разгневанной девушкой. «Зато я понял, в какие моменты магия начинает работать». «И в какие же?» Опускает голову и садится обратно. «В моменты наибольшего эмоционального подъема». «Блин, ну а как по-другому?» «Думаешь, когда я предвкушаю наш... ну, ты понял... то ничего в этот момент не чувствую. Да я как бы без претензий. Просто интересная природа твоих способностей. Или не только твоих. Возможно, они работают так же и у остальных. Пошли в жопу эти остальные. Ты разве не рада, что имеешь большой магический потенциал? Сажусь рядом с девушкой. Андрей, например, уже от счастья бы потолок головы пробил, а ты расстраиваешься. Нет, я рада, но в данный момент я хотела совсем не этого. Глаза Алены вдруг распахиваются. Подожди. То есть, если эта энергия работает во время эмоционального всплеска, то пока я не достигну 5-го уровня и не обрету класс, мы не сможем... Да, именно так. Все. Алена сжимает кулаки и поднимает их над собой. Я срочно должна качаться. И как можно быстрее получить этот долбанный 5-й уровень. Вскакивает со стола и бежит к двери. Идем убивать монстров. Куда разогналась? Ловлю ее за плечи. «Сейчас 4 утра. Спать давай». «Вместе?» «Нет, в разных комнатах. Говорю же, поджаришь». «Ай, ладно, хорошо». Алена подходит к столу, ухищряется схватить бокал локтями и допить содержимое. Садится на кровать. «Ну, слава богу, успокоилась. А как ладони перестанут гореть, ложись и спи». Хватаюсь за ручку двери, собираясь выйти, но Алена окликает меня. «Стой!» «Что еще?» «Как только я получу 5-й уровень...» Голосом, навевающим тревогу, говорит Алена и сверлит меня глазами. «Готовься. Я тебя в покое не оставлю». «Кто тут еще из нас маньяк?» «Это угроза?» Ухмыляюсь, глядя на раскрасневшуюся из-за вина и всего произошедшего немного потрепанную девушку. «Это предупреждение. Пока что...» Сипит она. «В общем, ты меня услышал». «Давай, спокойной ночи». Бросаю я и выхожу за дверь. «Эх». «Петрич». «Я... ага». «Петрич». «Да...» «Петрич». Проснулся я от странных уведомлений. В первые секунды вообще не мог понять, что происходит. И лишь потом дошло. Кто-то снова балуется общим чатом группы. «Что еще за... к нам что, зомби в группу вступил?» И лишь прочитав ник отправляющего сообщения, понял, где собака зарыта. «Петя, блин!» Так и знал, что он что-то подобное выкинет. Надо бы в черный список его занести. Еще и назвался как-то странно. «Что еще за Петрич?» «Ладно, плевать. Пора просыпаться». Смыв с себя сон возле раковины, отправился вниз. Стол был уже накрыт, но Сергей с Оксаной где-то пропадали. Зато здесь сидела Алена. Я сел напротив и, пожелав приятного аппетита, принялся есть. «Всю ночь о тебе думала». Вдруг выдала Алена и беспардонно уставилась на меня. Я чуть ложку не проглотил от неожиданности. «Что?» Оглядываюсь, проверяя, не появилась ли Оксана с Сергеем. Но они, к счастью, чем-то занимались на заднем дворе. «Ну, я имею в виду то, что ты мне сказал по поводу способностей». «Ага». С облегчением вздыхаю и кладу ложку в тарелку. «Я уже было подумал. И об этом тоже». Бровь многозначительно приподнимается. «Так что можешь не расслабляться». «Вот ведь вся жизнь ожидания неизбежного». «И что интересного про способности надумала?» «Не совсем про способности. Короче, как бы мне втайне от мамы с вами на зачистку деревни ходить?» «А поговорить с ней не?» «Ну ты ее не знаешь, что ли? Видел, как она на меня взъелась после вчерашнего? Думаю, если хоть намек подам, все, пиши пропало». «А Сергей вроде как нормально к этому отнесся?» «Ну да, папа у меня не настолько строгий. Тем более он видел меня в деле. А мама... это мама. Все мамы одинаковые». «Не знаю». Пожимаю плечами. «Наверное». «Может, попросить папу с ней поговорить?» Размышляла Алена. «Хотя не, она его хоть во всем и слушается, но точно не в том, что касается меня. Блин, и что же делать? Ты же и так будешь получать опыт только по факту нахождения в группе». «Во-первых, это скучно. Ты не представляешь, как утомительно сидеть дома, когда даже интернета нет. А во-вторых, я ведь тогда 5-й уровень 1000 лет получать буду, а мне нужно как можно скорее». «Да незачем так торопиться. Ты еще молодая и...» «Слышать даже не хочу!» — прорычала девушка. Я быстро получу 5-й уровень и... О, кстати, так он ведь мне не только для тебя нужен, но и для того, чтобы обуздать способности. В плане? Ну, смотри, мои руки загораются в самый неподходящий момент. Это ведь опасно. Я могу весь дом спалить, если не овладею классом. А ведь и правда. Качаю головой. Ты права, тоже вчера об этом думал. И это может послужить отличным доводом для твоей мамы. Именно. Блин, вот это я умная. Вскочила со стула Алена и начала кружить по комнате. Наконец-то я выберусь из дома, и у меня появится полноценная личная жизнь. Чего? В проеме появилась Оксана, из-за спины которой выглядывал Сергей. Что там у тебя появится? Она из-под лобья смотрела на дочь, упирая руки в бока. «Ой, мама!» — смутилась Алена, и ее щеки мигом порозовели. Она вернулась за стол. «А вы уже закончили разбирать задний двор?» Голос ее стал таким мягким и вежливым. «Может, вам нужна помощь?» «Не нужна нам помощь!» — ответила Оксана и прошла в комнату. Остановилась возле стола. «Так про какую личную жизнь ты там так радостно щебетала?» «О, бутеры!» — улыбнулся Сергей и примостился рядом со мной. «Спасибо, Аленка, а то соскучился я по колбасе». «Сережа, ну ты слышал?» — хмурилась Оксана. «Твоя дочь о какой-то там личной жизни мечтает. Это что вообще такое, я не поняла?» — складывает руки на груди. «Мамочка, тут такое дело...» — опустила голову Алена. «Я хотела бы с тобой кое-что обсудить. «По-моему, мы вчера ночью с тобой все обсудили». Оксана стрельнула в меня подозревающим взглядом. «Так что за личная жизнь? Может быть, просветите?» «Вот черт. Еще и меня во все это впутывают. Может, стоит напомнить, благодаря кому деревня все еще не вымерла?» «У меня тут, в общем, ладони пылают», — неуверенно начала Алена. «Мы там вчера с зодиаком, ну, и ладони, короче, чуть ему грудь не прожгли, и... Как там?» Она посмотрела на меня. «Ну, напомни». «Магия», — добавил я. «Ну да, магия. Если коротко, пока мы сидели, случилась магия. И если я не буду вместе со всеми, то воспылаю. А это, как ты понимаешь, чревато последствиями, поэтому-то мне и нужно стараться, чтобы ладони больше не пылали... Вернее, магия с зодиаком может закончиться чем-нибудь страшным. Ну?» Кусок колбасы вывалился изо рта Сергея и упал на тарелку. «Ты что-нибудь понял?» Он повернулся на меня с непонимающим лицом. «Я вот ни слова... Блин, колбаса!» «Что ты сейчас сказала?» Воскликнула Оксана. «Что там у тебя пылает? Что ты хочешь вместе со всеми? И сколько раз у вас с зодиаком эта магия была? Да что вообще происходит, Алена?» У нее задрожали губы, и, казалось, женщина сейчас взорвется от возмущения и непонимания. «Нет, мам, ты все не так поняла. А мне кажется, что все я поняла. И теперь...» «Господа, через 15 минут ждем вас в храме. У нас запланировано собрание всех жителей деревни. Присутствовать строго обязательно». Марк Аврелий. «О, собрание!» — воскликнул Сергей. «Все, ребят, собираемся. Хватит тут воздух сотрясать. Пора и делом заняться». Доел последний кусок колбасы и поднялся. «А кто такой Марк Аврелий?» «Вообще философ, но из нашей группы Леонид». Отвечаю я. «Иначе больше некому». «Понапридумывают себе имен, ё-моё!» «Но мы же не договорили!» Начала была возмущаться Оксана, как ее перебил Сергей. «Потом, дорогая, все потом». «Ну, слава богу, вернее, слава Марку Аврелию». «А, слава Леониду». «А в честь чего сбор?» Спрашиваю у Леонида, оглядывая собравшихся людей. «Как-то не густо, чуть больше 10 человек. И это все, кто остался? Причем из потенциально боеспособных почти никого». В основном женщины, дети и старики. Петрович попросил. Говорит, что нужно помочь остальным, узнать, как дела с едой и безопасностью. Ну и по мелочи. Понял. Я ходил меж рядов и применял на каждого сканирование. Хотелось узнать, какого уровня эти люди. Первый. Впрочем, ожидаемо. О, а этот очкарик каким-то макаром второй сработал. Неожиданно. Выглядит он еще слабее, чем старики и женщины вокруг него. Горбатый, худой, с боязливым взглядом. Получится ли из него хоть какой-то толк, если взять в дружину? «Эй, парень!» — окликаю его. «А что?» Он резко обернулся на меня и захлопал глазами из-под больших очков. «Не хочешь к нам в дружину вступить? Ты ведь должен был о ней слышать». «Зачем я это делаю?» «Ну, хочется дособрать группу хотя бы до 10 человек. А то пока что нас только 8, да и то Оксана вряд ли будет ходить с нами на охоту, так что числится бесполезным грузом. Да и Алена все еще под вопросом. Хотя, может, и у Оксаны полезные способности появятся, кто знает». «Отойди от нас, отойди!» Затараторила коротковолосая бабулька, сидящая рядом с очкастым. «Не пойдет мой Лешенька ни в какую дружину. Не позволю. Он у меня единственный остался». «Даром мне ваш Лешенька не сдался», — фыркаю. «Просто спрашиваю». Очкастый смиряет меня испуганным взглядом и отворачивается. Ясно. Попытка не увенчалась успехом. «А Петрович у себя?» Спрашиваю у Пети, стоящего с закрытыми глазами и поднятой головой прямо посреди зала. «Как обычно», — отвечает здоровяк, не раскрывая глаз. «Ты чем там занят? Может, сядешь хотя бы? А то всех людей распугаешь». «Да вот, с группой Петрич. «Но я же предупреждал, хватит в чате флудить». «Что делать?» «Не пиши туда всякую ерунду. Он только для важных сообщений». «Да я вроде бы и не...» «Петрич, Петрич. Все, я заношу тебя в черный список». «Ладно, ладно, все». Открывает глаза Петя, выходя из меню. «Не буду туда больше заходить. Все равно ни черта непонятно». Дуется здоровяк. «А что за имя странное, Петрич? Меня так батя всегда называл». Улыбается здоровяк. Но через несколько секунд опускает голову, хмуря брови. «Батя, ты как вообще, нормально после операции?» Решаю перевести тему, чтобы Петя не загонялся. «Как огурчик! И больно мне совсем не было!» «Ага, тот он визжал вчера на весь дом. Ладно, занимайся своими делами». Иду в сторону Алены, которая, вжав голову в плечи, сидит рядом с Оксаной. Встречаюсь с ней взглядом. Разворачиваюсь обратно. «Ну нахер!» «Эй!» — кричит вдруг девушка. Черт, она уже и матери не стесняется. «Зодиак, там кто-то летает!» Она тычет пальцем в окна, которые почти под самым потолком. «Чего? Кто летает?» Вглядываюсь наверх, но пока что ничего не вижу. «Только что пролетел. Кто-то большой коричневый, я точно видела». Из-за криков Алены переполошились остальные. Люди повскакивали со своих мест и начали суетиться. Сергей, что разговаривал с каким-то низкорослым стариком, призвал дробовик. «О нет, только хаоса нам сейчас не хватало. В храме. Побойтесь Бога!» «Вон там, летит!» — кричит какая-то женщина с другой стороны зала. И правда, успеваю заметить огромное туловище, промелькнувшее возле окна. «Да ну, неужели-то...» И в следующую секунду окно разбивается, и внутрь храма начинают один за другим влетать монстры. Черт!